С новой информацией, по объектам вокруг города, работа продолжила кипеть. Ведь мало зайти в город, из него надо еще и выйти. И да, аэродром нашли, то что он есть, хорошо известно, наблюдатели часто фиксировали пролеты самолетов, куда-то на посадку, со снижением шли, и с набором высоты уходили. Теперь имеем карту вида аэродрома, там и фронтовая авиация задействована. Не думаю, что все успели за день, этой ночью самолет будет или нет, но обе машины из трофеев послал. Одна та, что с бочками бензина и насосом, заправит. Однако этой ночью в указанном месте действительно сел нужный самолет, бойцы включили фары, когда услышали легкий гул мотора над головой. Прилетел особист, вернулся. Один был. Самолет, к слову, за хвост в кузов одной из машин, и доставили к нам, несмотря на возмущение летчика. Это уже наш был, не итальянец, а машина та же, что их. Время отбоя на территории, но меня подняли, как и часть штабных командиров. Керосинка в штабной палатке горела, когда особист, зайдя, протянул мне приказ, запечатанный. На словах что сказали, спросил я у того, ножом вскрывая конверт. Уже изучил его на предмет попыток вскрытия. Штатная процедура. Немедленно прорываться к своим, пожал тот плечами. Ну да, согласился я, изучая приказ, за подписью не Голикова, а начштаба фронта генерал-майора Казакова. Командиры смотрели на меня, такая операция нами разработана, а уже и они поверили, что может получиться, хотя сил у немцев и итальянцев в городе изрядно. Поэтому, когда я подошел к керосинке и поджег край листа, это встретили с одобрением и даже радостью. Я же укоризненно покачал головой, говоря особисту: «Как же вы так приказ-то потеряли?» Я аж задохнулся тот от возмущения, наблюдая, как я притоптал пепел. «Ну, может, и я. И вообще, чего-то начальник штаба какого-то левого фронта нам приказы отдает. Мы за юго-западным числимся, вообще-то. Значит так, завтра все по плану, начинаем в 3 часа дня ровно. Товарищу Гаврилову из подпольщиков стоит вернуться в город и предупредить. Подъем все так же в 10 дня. Все, всем отбой, завтра дополним планы по операции. Да, летчика пока также в автовзвод определить, если управлять грузовиками не умеет, санитаром в санвзвод. К самолету не подпускать, это наша машина. Отбой. Подъем был вовремя отбит, так что началась подготовка. Штабные активно работали, с новой информацией. То, что нас командование кинуло, не порадовало, пришлось перерабатывать часть плана. Его выполнение я на себя взял, участвуют 3 танка, включая мой, и отделение бойцов из беглецов, у остальных все по старому плану. В принципе, особо переделывать не надо. Тылы остаются тут в роще, охрана на зенитчиках, на опушке поставит свои молотилки, замаскировав. К 12 часам закончили, еще час доводили до всех командиров, включая командиров танков и отделений, какие у них стоят задачи. В 2 часа рощу начали покидать трофейные грузовики с бойцами. Кстати, вернулись все разведгруппы, последние уже после отбоя. Еще 2 грузовика пригнали и трофейной формы добыли. Также доставили ценную информацию по обороне города. Они же сообщили, что наблюдали, как на территорию города входит состав с новыми самоходками штук 3, 20 штук. Были и вагоны, и 2 цистерны. Думаю, в вагонах снаряды, а что в цистернах и так понятно, топливо. Часа хватит подразделениям добраться до 3 лагерей и занять там позиции. Штурмует пехота, из разведчиков и автоматчиков, у нас действительно мало людей, у танкистов свои задачи. 1 взвод направил на аэродром, усилив их 2 БТ. Этой операцией комиссар командовал, задача захватить аэродром, если не уничтожив, то частично разогнав личный состав, и удерживать его до нашего прихода. Где у них пулеметные точки и зенитки, разведка выяснила, цели экипажа разобрали. Что по мне, конечно, жаль, что командование фронтом отказалось от участия в этой операции, такая обуза им не нужна, но что ж, справимся своими силами. Тем более подпольщики сообщили, что в тюрьме, там же и гестапо в административном здании расположилось, находиться несколько советских генералов, в одиночных камерах сидят. Моя задача как раз освободить их, передать командование освобожденными пленными, пусть берут город под контроль, а дальше, прихватив свои тылы, быстро свалю, как темнеть начнет, пока те не поняли, что происходит, и без меня им будет сложнее. Впрочем, если тот состав с самоходками еще на станции их удастся захватить, это задача начштаба, он там командует, то это им здорово пригодится. Да, особист командует освобождением третьего лагеря. Все ручные гранаты, что у нас были, ушли им, тем, кто будет брать лагеря. У меня лично 3 штуки в запасе есть и все. На этом все. Но, к счастью, в батальоне собрались вполне авантюрные люди, и они только поддержали мой план. Без 15:03, к этому времени разведчики в трофейной форме должны закончить резать проводную связь и занять позиции. Длинная колонна танков и несколько грузовиков покинула рощу и пыля рванула в сторону города на максимальной скорости. Мы проезжали мимо удивленных немцев, встретили автоколонну, но не тронули, рано шум поднимать, как и крупнокалиберную зенитную батарею рядом с трассой. Там встало 2 шестидесятки, нацелив на них пушки. Уничтожат, когда мы в городе будем, или когда немцы решат опустить стволы и навести на них. В городе разделились, мы рванули по разным улочкам. Комиссар на максимальной скорости рванул вперед по центральной улице. Ему нужно первым быть у аэродрома, вот тот и пересекал город, так просто быстрее. Кто начал первый стрелять, сейчас уже и не скажешь, но как началась пальба, я тоже стал расстреливать, в основном из ДТ, всех, кого видел во вражеской форме. Кстати, гражданские мигом исчезли с улиц. Вообще бой в городе сложная штука, столько укрытий, но не для моего сканера. Видел, что те 2 танка, расстреляв расчеты зениток, не так и много, большинство в щелях пряталось, и орудия, по казенникам били, повреждая их, также ушли в город и начали носиться по городу, расстреливая все, что видели. Серьезных противотанковых средств тут не было и работали мои люди спокойно. Моя же группа подлетела к зданию тюрьмы, уничтожив часть сотрудников у входа, те не понимали, что происходит, и повредив некоторые машины, но остальные целые. Они нам пригодятся. У меня было 3 танка и 1 ЗИС-5, с отделением бойцов. 3 бойца заняли позиции у танков, мой мехвод, поставив машину на перекрестке, перелез в башню и контролировал подходы, а стрелки рядом от гранатометчиков их защищали. Сам я рванул к зданию тюрьмы. Нужно зачистить охрану и здание гестапо, а у меня всего отделение бойцов. Вооружен я был ППШ, штатное оружие, что входило в вооружение моего танка, 2 запасных диска, плюс пистолет сунул за ремень. Был я в форме танкиста и шлемофоне. Первым было здание гестапо, пользуясь тем, что у меня личная защита, я шел впереди, просто уничтожая все, что сопротивлялось. Баррикады из столов на 2-м этаже, закидал 2 гранатами. Бойцы шли следом, зачищали, подчищали за мной. Тут не все, сержант с 2 бойцами и при ручном пулемете вход в тюрьму контролировал, ворота расстреляли из пушек, не давал никому выйти. Здание зачистили быстро, сканер и личная защита рулят, потом подземные казематы, с теми, кто там был. Тут тоже всех уничтожили, я имею в виду из охраны, да и было их 5. К тому моменту наконец появились подпольщики, 2 десятка в гражданской одежде, но вооружены, сообщили, что там их человек был, он сам сдался, живым остался. Порядок. Пока бойцы и подпольщики открывали камеры, выпуская всех, вооружая за счет уничтоженных нами немцев, и включая в строй, каждого своего бойца я назначил командиром отделения, ему подчинялось от 8 до 10 освобожденных. Теперь тюрьма. Тут еще и командиры содержались, помимо нескольких генералов было 3 сотни командиров от капитана до полковника. Не всех вывезли дальше в тыл, сменив накопитель в личной защите, просел до критической отметки, и мы, перезарядив оружие, диски, продолжили. Тюрьму штурмовали уже 2 сотни, но я также шел впереди, беря на себя весь удар обороняющихся. Бои шли по всему городу. Носились танки попарно, тут 6 групп, что и должны наводить панику, и похоже, с этим все в порядке, ни о каком организованном сопротивлении речи не шло. Кстати, из камер гестапо 2 генералов освободили, один из них генерал-лейтенант, командармом недавно был. Ему я уже объяснил ситуацию, и тот, сходу в нее въехав, вооружившись, начал командовать. Все выкладки по городу, разведывательную информацию выдал, и какие планы насчет города и освобожденных, мои мысли, тот похмыкал, но особо ничего менять не стал, начал формировать свой штаб и следовать предложенному плану. Ему край как надо реабилитироваться за плен, видимо, решил, что тот вполне рабочий. Полчаса на то, чтобы зачистить тюрьму, часть пленных погибла, охрана прикрывалась ими, но уничтожили всех, в плен никого не брали. Дальше генерал повел командиров к другим лагерям. Улицы пусты, так что можно. Я же на 3 грузовика посадил часть освобожденных, и в сопровождении одного танка направил к комиссару. Нужно прочесать аэродром, вот пехоту к нему и направил, там капитан командовал, по сути рота стрелков была, мои бойцы тоже. Вот так, а я на двух машинах рванул в сторону станции, усиливать начштаба. Оттуда просьбы помощи пришли, как оказалось, состав с самоходками захватить удалось, часть все еще на платформах были, часть спустили, но там же целый пехотный батальон вермахта, только что прибыл, а это не эмоциональные итальянцы, они в панику особо не впали и из города не бежали. Тут тоже сканером работал, тот показывал, где немцы залегли, и выбивал пушкой. Дело быстро пошло, так что немцы, не выдержав, начали отступать, и тут в спину им ударили освобожденные, около 1000, кое-как вооруженные, но управляемые командирами. Рукопашная закончилась нашей победой. Станцию тут же заполнили бойцы в нашей форме, около 10 000, и еще прибывали, начали команды разноситься, склады вскрыли, собирали оружие с убитых. 200 к самоходкам, принимали их, скатывали те, что на платформах. Генерал в курсе, что самоходки я не беру, сразу руку на них наложил. Я тоже начал носиться по городу, мы добивали остатки сопротивления. К вечеру тот был полностью взят, итальянцы сбежали. Мы с окраин расстреливали зенитки, пользуясь тем, что танки приземистые, используя складки местности сближались, и расстреливали, так что зачищали. Аэродром захватили, пусть и сгорела там половина техники. Однако были и механики, и летчики изучали, они и что уцелело, будет использовано при обороне города. Сам я посетил рощу, с одной ротой, 10 танков было, и наши тылы перевел к аэродрому, укрыв рядом в лесополосе. Ремонтники тут же начали восстановление поврежденных машин, что им притаскивали на тросах, к сожалению, 3 не вернуть, сгорели, 2 с экипажами. У медиков тоже работы немало. Вечером, уже стемнело, колонна моего батальона двинула прочь. Мы уходили, генерал отпустил. Я просто объяснил свои мотивы, и тот, подумав, кивнул, вооружение немало захватили, включая тяжелого, по сути мы им особо и не нужны, а планы у меня шикарные, только на пользу пойдут, так чего на корню рубить инициативу. И да, как начало темнеть, в небо поднялось 6 транспортных юнкерсов, все что было на аэродроме, тут дислоцировалась транспортная часть, помимо бомбардировщиков и истребителей, и полетели в Москву. Связываться с командованием Юго-Западного фронта, и уж тем более Брянского, я не собирался. Опыт показал, что ни к чему хорошему это не приведет. Помимо тщательно отобранных раненых, а их немало было, все самолеты забиты пострадавшими бойцами, также всех раненых моего батальона отправил, убитых похоронили. Были и рапорты, мой, с наградными списками, и от командарма, о захвате Харькова, какими силами располагаем и что планируем. Вот и все. Надеюсь, с Москвой будет легче работать, чем с командованием Брянского фронта. Вот так, сидя в люке башни моего танка, шел впереди, в дозоре, на броне 6 бойцов, и поглядывая по сторонам, тут и амулет ночного и дальнего видения, и сканер, размышлял над тем, что было. Здорово все прошло, как и спланировали. Город взят, освобождено аж 160 000 военнопленных, треть из них из 3 лагерей на окраинах Харькова, не в самом городе. Подразделения формируются, их отводят от города, и там готовится мощная оборона. Точнее, занимают то, что немцы сами приготовили, но не пригодилось. Да, город в осаду встанет, на складах столько всего, пару месяцев хватит им сидеть. И не просто сидеть в обороне, генерал будет формировать моторизованные группы по типу моего батальона и рассылать в разные стороны, диверсионные тоже, работать по тылам противника, создавать им немало проблем. Все это было в рапортах. К слову, в обороне останется 60 000, этого хватит, тем более оружие только на них есть, остальных, кое-как вооружая, мелкими группами в сторону наших, глядишь, кто и дойдет. Это уже сам генерал решил, что по моему батальону, то потери значительные. Из взвода автоматчиков уцелело 12 бойцов, взводный ранен, но в строю остался. У разведчиков не сильно лучше ситуация, 17 в строю, Егоров, тяжелораненый, отправлен в тыл, Нахимов взвод принял. Всех раненых, как уже говорил, отправил воздухом к Москве, а павших похоронили. В первой танковой роте на ходу 13 танков. Пополнил из состава взвода управления, снова 16. Во второй роте 14 машин, также пополнил до 16. Повезло, оба ротных живы и все так же командуют, получив немалый опыт боев в городе. У разведчиков танков не осталось, на двух грузовиках едут. Во взводе управления три танка осталось, еще один бросили на месте стоянки, не ремонта пригоден, списали, больше у нас танков нет. А в Харькове ничего не брал, там обороняющимся все пригодится. Оба БТ сгорели на аэродроме, у нас там самые большие потери в машинах были. Комиссар погиб, потери значительные, в людях, но не в технике. Два грузовика и четыре танка безвозвратно. Поэтому я приказал Абадзинскому, тот уцелел, без единой раны, хотя ему машину подбили, и он отбивался в обездвиженной. Вовремя я прибыл, немцы как раз подбирались, чтобы сжечь его. Оглушен, но в порядке. Так вот, я приказал ему набрать людей из освобожденных. Чего-чего, вот их было в достатке. Вон, лишних даже прогнали, формируя роты по 100 человек с одним командиром, давая что могли и отправляя прочь, пока город не блокирован. Ему помогал наш особист, везучий парень, 5 ранения и все легкие, в притирку. Более того, на базе взвода автоматчиков, приказал сформировать роту, с подразделениями усиления. Это отделение снайперов, взяли 10 винтовок на складе, немецкие с оптикой. Наш зам по тылу там шарился, и вот увел. Патроны тоже, плюс отделение противотанкистов. А это уже наши находки, 3 ружья ПТР. Все это под командование командира автоматчиков, ставшего вдруг ротным. Разведвзвод пополнили. Еще набрали 2 врачей в званиях капитанов, хирурги, 2 десятка шоферов и 3 десятка танкистов. Это все, остальное у нас и так почти по штату. Что по врачам, то в Харькове 6 немецких и 1 итальянский госпиталей было, все взяли под контроль, там теперь наших лечат. Раненых немало было. А вот куда немецких дели, не знаю. Вроде в 3 перевезли из 4, уплотнив. В 4 уже наших размещали. И да, боевые подразделения, как были сформированы, сразу в бой кидали. Не все немцы знали, что город захвачен, а тут им навстречу самоходки, да грузовики со стрелками. Сходу по ним открывали огонь, уничтожали, стрелки на добивание, и дальше. Зачищали так окрестности вокруг города. Потери, понятно, несли, но довольно низкие. Вот такие дела. Похоже, с уходом мы не опоздали, а уходили по трассе на Днепропетровск. Разрозненные части противника мы встречали, обороны не было, 2 части сходу уничтожили, освещая все осветительными ракетами. Трофеями взяли, остальные обходили, а шли дальше с включенными фарами. Чуть позже ушли с трассы на проселочные дороги. Кстати, Шторх до сих пор буксируется за одним их грузовиков. Его летчик, что сюда пригнал его, улетел на одном из транспортных самолетов. А вот сержанта Летуна не отпустил, пусть осваивает машину. Как разведчика использую, в случае нужды к нашему летит с донесением. Так как техники мы не брали, а народу как раз немало взяли, все танки были заняты бойцами. Еще, все взятые бойцы не вооружены были. Но как 2 подразделения, оба итальянские армии, были уничтожены, вооружены стали все. Недолго у тех свое оружие, патроны где искать, позже на немецкое сменим. Причина, почему мы уходим в эту сторону, так тут довольно большой аэродром с бомбардировщиками. В 60 километрах. Уже один налет на Харьков вечером был. Ха, забавно, 2 эшелона в город пришло, мы их приняли, пока не отрезало, не предупредили об опасности. Сейчас все знают, что русские взяли Харьков, а так неплохо вышло. В общем, этот аэродром на нас, дальше уходим в свободное плавание. Планов у меня немало было. Думаю, этой ночью успеем добраться до немецких летчиков, всех их там в землю, и покрошив все интересное, что рядом имеется, уйти. Видно будет. Так что я довольно щурился, поглядывая по сторонам. Неплохо мы немцам вломили, но то ли еще будет. Я пристально смотрел на поплавок, была поклевка, вот он дернулся и нырнул, и я тут же подсек удилищем. Рыба забилась и стала бороться, бросаясь в разные стороны, но я подводил к самому берегу. Судя по упорству, это точно карп. До этого поймал 4 довольно крупных карпа, 6 красноперок и 2 леща. Это карпов из воды не выдернешь, к самому берегу подводишь. Так что принял носачок, хотя бамбуковое удилище выгибалось, и достал рыбу. Хорошие снасти, в 42-м я мало трофеев взял, по сути все время на глазах, но вот эти снасти, спиннинг, в одной разбитой машине приметил сканером, и прибрал. Ух, карпера, почти на кило, довольным тоном сказал я. Снова насадив хлебный мякиш, я закинул удилище. Но рыбалка закончена, пора к своим. Так, на поплавок поглядывал, Поклевка пошла, но не более. Я принципиально сканером тут не пользуюсь, иначе весь интерес пропадет, так что думаю, эта мелочь балуется. Рыбу передал Тамаре, она стала на доске быстро чистить и разделывать. Сегодня ее очередь. Две отдыхали на одеялах, загорая нагишом, еще одна купалась. А вообще тут на берегу речки я стоял лагерем не один, все четыре моих любовницы были. Ха, надеялись от меня детей заполучить и в рай въехать. А я отключил у них возможность иметь детей, о чем те не знали, 2 года со мной уже, и выполняют основную работу. Вопросы, конечно, были, куда они исчезают, и как обстановка меняется, но я напомнил о пункте договора о молчании. Об этом молчать нужно. Честно признаюсь, более чем ими доволен, стараются. Я их искал не для того, чтобы они с пузами ходили, под конец войны, конечно, сделаю, что те хотят, о чем мечтают, но не сейчас, а был август 44-го года. В принципе, уже можно, когда конец войны, уже пузо попрут. Они же большую часть времени у меня в хранилище проводят. Да, решено, буду детей делать, отблагодарю еще за них домами и алиментами, на что те явно рассчитывают, меркантильные, но в постели ох и хороши. Вот так, помыв руки, все же вытащил удочку, как и ожидалось, мелочь была, аккуратно снял и в ведро. Вечером закидушки поставлю, как приманка сойдет, может и щука взять. Сворачивал обе удочки, когда Наталья, она купалась в Волге, в стороне, окриком привлекла внимание. Обернувшись, куда-то показывала, увидел, как по тропинке, спускаясь по косогору, а тут густой лес, прямо к берегу выходил, бежит молодой боец, с погонами младшего сержанта. Знаю его, из охраны завода. Товарищ подполковник, вас к директору завода, срочно, сейчас буду, свободен. Тот убежал, еще не показывал, куда девушки и две палатки деваются. Я тут уже месяц живу на берегу, а то своя комната в общаге для зимы хороша, а не лето. А что, до завода недалеко, если что, так вызовут, так что всем доволен был, тем более сегодня выходной, даже доволен тем, что меня в тылу спрятали. Да, это было. Так, 2 месяца в 42-м я активно крушил тылы немцев, часть боеприпасов добывал с немецких складов, немцы захватили снаряды нужного типа, узнавал у интендантов, где хранят, часть самолетами привезли. Один раз, а это в середине июля было, под Киевом, прилетело 2 транспортника с заказами, в одном Судоплатов лично, уже комиссар госбезопасности, вручил петлицы подполковника, снова через 2 звания прыгнул, лично Сталин решил, сообщив, что за Харьков ждет 2-я звезда героя, не мне одному, а за остальные дела еще что-нибудь придумают. Остальным командирам повышение на 1 звание и награды, но это когда к своим выйдем, а знаки различия сейчас можно менять, мне и большей части командиров тот уже готовые удостоверения доставил, забрав старые. Хорошо, запас кубарей, шпал и эмблем привез немало, всем хватило. Также были и ордена, и награды, батальон был выстроен. Награждение прошло отлично. Одному бойцу 3 медали разом, все мои наградные подтвердили. Судоплатов на следующую ночь улетел, а я приказал начать формировать из нашего батальона отдельный мотострелковый полк. И за счет свободных пленных из лагерей и захваченных складов и пунктов сбора трофейного вооружения, сформировали за неделю. Месяц формировали, но в конце августа категорический приказ – выходить к своим. А за это время полностью уничтожили 5 фронтовых и 3 тыловых аэродрома, на 3 не успели, сотни складов, 9 штабов, обстрел станций, больше 100 поездов и эшелонов расстреляли, немало техники и вооружения оттуда позаимствовали, десятки мостов, 6 полноценных карательных батальонов полностью уничтожили. По карателям, то на местах боев сканером проверял, чтобы никто не ушел, били и полицаев, как и их приспешников, без счета. Боевые части вермахта и СС били, но когда мне это было выгодно и все на моей стороне, в основном из засад, в Днепропетровске пошумели, гоняя на танках по улицам. Столько паники было, не ждали те нас, немало что там побили, сплошные пожары, это налет отскок был, ушли на север, там тихими тропами, стараясь себя не обнаруживать, до Киева, топлива едва хватило, неделю заняло, потом 5 дней на разведку. Там погоняли по улочкам Киева, паники и жертв было даже больше, чем в Днепропетровске. Тем более я усилил батальон, на тот момент было 6 пушечных броневиков, 4 самоходки штук 3, 7 танков 3-й модели, 2 4-й и 6 бронетранспортеров. Я даже сформировал 3-ю танковую роту, Туда вошли немецкие танки, самоходки в отдельную батарею, 6 тяжелых колесных пушечных броневиков, они все в разведроту вошли, на тот момент она была сформирована. В общем, полночи мы терроризировали Киев и свалили. Самоходки не участвовали, они прикрывали наш отход, снаружи стояли. Потери были, но небольшие. На станции топливо захватили, вместе с грузовиками, потом там все сожгли, уходя. Тюрьму освободили. Пока мы шумели, там рота автоматчиков при поддержке 2 четверок работала. А через 2 дня нас Судоплатов нашел, рация была, даже штабная машина, трофейная, понятно, связь имели, нам ранее прислали радиста-шифровальщика. В города больше не врывались, это было больше политическим решением, страху навести, а в основном чисто по тылам работали, особенно по военным эшелонам. Других там и не было, а тут вдруг приказ. Кстати, почему мы такими мобильными были и отчего нас поймать никак не могли? А когда мы еще к Днепропетровску шли, захватили 3 больших грузовика, Мерседес, специализированные, для перевозки понтонов и кран для них. Мелкие речки, где глубина, хватало 3, если больше, да мы Днепр 2 раза пересекали, то загоняли по 1 машине или танку, и на веслах или шестах на другой берег. 3 ночи бывало занимало, зато неожиданно для немцев мы в другом месте оказывались. Они у мостов и бродов ждут, а мы напрямки, и уже далеко. Почему отозвали, я прекрасно понимал. Гитлер вообще в истерике был, врагом №1 объявил. Да нас такие силы ловили. 2 моторизованных корпуса вермахта и 2 дивизии СС. Я и сам понял, что сглупил, сформировав полк, батальон более мобилен. Впрочем, я их раскидывал по разным заданиям, и у меня стало не 1 кулак, а 3, даже 4, если стрелки отдельно. Сразу по 4 местам одновременно бил. Немцы до Сталинграда не дошли, помог Харьков, месяц держался. Дальше парни на прорыв пошли. Говорят, мало кто к своим вышел. 100 километров до Сталинграда те не дошли, и наши держали оборону. Крепко встали. Вышли в районе Воронежа, немцы там как раз наступили, удобно было. Ночь помогла. Там полк сразу на 5 эшелонов, иначе не хватало, и в Москву. В Москве приняли, в казармах разместили, да у меня в полку 3000 бойцов и командиров, много сверхштатных подразделений. Там сразу приказ сдать полк. Принял его Абадзинский, что при этом также подполковника получил и звезду героя. У нас 317 героев в полку образовалось, плюс еще 50 посмертно. Мне тоже 2-ю дали, плюс 2 ордена Ленина, за Днепропетровск и Киев, и боевого красного знамени. Это за остальные дела. Осыпали наградами. Там награждение, общение с журналистами, как нашими, так и иностранными, военными корреспондентами. Наши дела ярко освещали в прессе и на радио, рапорты наши читали как приключенческие романы. Что дальше? Парад был на Красной площади, я шагал впереди строя полка, мое последнее дело в его составе. Полк получил наименование «Гвардейский», стяг теперь имел номер 16, и как отдельная единица был отправлен на фронт. А я, а что я, меня на студию звукозаписи. Около 30 песен моим голосом записали, и порядка 50 другие исполнители, вроде как не под мой голос. Получил корочки члена Союза писателей как поэт, даже издал книжицу с песенными стихами. Пластинки с моими песнями я себе набрал. На этом все. В начале ноября меня откомандировали на 2 года, военным приемщиком на завод «Красное Сормово», в Горький, где и служу и поныне. Ставлю свою печать и подпись на приемке. Кстати, часто возвращая на доработку, немало сырых машин или плохо собранных. Про меня забыли и не вспоминали, чему я был только рад, а тут срочный вызов. Настораживает. Сканер показал, что свидетелей нет, так что свернул лагерь, девчат в хранилище, сам переоделся, а то был в летном комбинезоне, не пачкать же форму, а тут уже офицерская форма с полным комплектом наград. И вот так, легко взбегая по Косогору, направился в сторону завода, вскоре нагнав бойца. Да, пока шел, вспоминал, как меня сюда определили. Многие считали, что в ссылку, я спокойно работал и жил, радуясь тому, что обо мне забыли. Пластинки с моими песнями расходились как горячие пирожки, песни по радио звучали, но о новых не заикались, да и я новые больше не играл. На самом деле я знал, почему про меня забыли. Приказ сверху. Все просто, в Москве жил, ездил и работал мой полный двойник. Там госбезопасность работала, а меня на завод, да еще с запретом покидать его охраняемую территорию. Только фамилию не меняли, все равно все опознают. Лишь этим летом получил разрешение на свободный выход, немцам стало сильно не до меня. Три двойника погибло в Москве, что там работали в качестве приманок, но столько агентов взяли, да диверсантов, не передать. Там многие из госбезопасности на этом серьезную карьеру сделали. Вот такие дела, по мне лично. Хранилище качается, на данный момент уже 9 тонн 152 килограмма. Только вот заполнено оно едва на 2 тонны. А что, я воевал до 42-го, чем мог по мелочи заполнял. Это снасти рыболовные, МГ-42 с запасным стволом и 6 лентами. Взводная палатка с оснащением, как раз ею и пользовался, пока тут на берегу жил. Плюс моя небольшая. Место освободил тогда, бензин ушел, снаряды к пушке. В ответ с немецких складов в хранилище ушло 2 ящика советской тушенки, пустые ящики потом выкинул. 2 коробки макарон, мешок муки, мешок соли, 2 мешка свежей картошки, лук и капуста. В общем, заполнено хранилище было, когда к нашим вышел. А дальше я под присмотром был, больше тратил, мне 4 девчат кормить надо, как и себя. Так что заполнения не было, даже сейчас ловил рыбу, девчата разделывали на куски и в муке валяли, солили и убирали в котелок, а я в хранилище на будущее. Пожарить скорее всего, так как уже изрядно нажарил такой рыбы за последнее время, а может и на уху. Делал запас, пока месяц тут жил. Это все, у меня 7 тонн и 300 килограмм свободно, а я в тылу работаю. Трофеев особо нет, ни самолета, ни машины. Из оружия как было 4 Вальтера, 2 Люгера, Кольт, карабин Маузер и вот МГ-42 на сошках, и все. А когда мне и что было набирать? Я там спать забывал, весь в работу ушел, думал, как бы немцам не попасть на зубок и самих натянуть. Странно, что припас из 2 складов увезти вспомнил. Да пулемет взял, как новинку, недавно на фронте появилась. Не у всех немецких частей была, со снастями просто повезло. Там было 2 бамбуковых удилища, спиннинг, 2 донки и 2 удочки для зимней рыбалки, плюс расходники к ним. Так что я был в предвкушении. Директор завода так срочно за эти 2 неполных года ни разу не вызывал, значит, что-то случилось. Приемки танков, что сегодня покидают цеха, не будет, они на завтра, так что для чего вызывают, остается гадать. Надеюсь, мои догадки верны. Это пока все на мне. Я здоров и доволен жизнью. Даже на фронт не против, по причине добычи трофеев. Мои догадки оказались верны. Пройдя все посты охраны, чтобы попасть в кабинет к директору, поздоровался, мы с ним в хороших отношениях были, ну и получил на руки приказ. Завтра отбываю со свежей партией танков на фронт. 25 Т-34-85. Думаю, рабочих это порадует. Меня они не любили из-за того, что часто приходилось переделывать или устранять свои косяки. Да и рабочие эти, женщины и дети, мужчин не так и много было. Однако, я стоял на своем, там парни на них воевать будут, и чтобы они это хорошо делали, нужно, чтобы техника была в порядке. Это до них и доводил. Дальше сдавал дела, передавал свою работу майору, тоже танкист, без ноги обожженный. Тот у нас полгода, тем узнал, справится. Вещи из общаги забрал. На следующий день погрузка техники, я наблюдал за этим от купейного вагона, где уже разместил чемодан, на багажной полке положил. Многие танки уже с экипажами были. Да собственно они и собирали, я только на косяки показывал. Считался признанным экспертом-оценщиком, так что техника в идеале. Сам подписывал и печать ставил, а эшелон идет на Минск. Собственно, у меня приказ поступить в распоряжение штаба 2-го Белорусского фронта. Там сами решат, куда меня, где заткнуть дыру в командном составе. Меня же старшим эшелона и назначили, поэтому все проверив, техника чехлами накрыта, часовые на каждой платформе выставлены, а то воруют все даже с движущихся составов, и дал сигнал к отправлению. Тем более уже время отбытия пришло, нас же в расписание движения поездов включили. Даже чуть пришлось нагонять его. Ничего, движемся, Москву проскочили, потом на Минск. 3 суток в пути были. Отбыли 15 августа утром, прибыли 18 под вечер. В Минске, на станции, где шли активные восстановительные работы, немало пленных было, что меня удивило, я передал эшелон, точнее его содержимое, ответственному лицу из штаба фронта, куда меня и направили. Штаб фронта не в Минске был, но в комендатуре, выяснив, куда мне, остался ночевать в городе. Койку выделили. С утра поеду в сторону Лиды, штаб фронта находился там. С танковой колонной техники, что я доставил в Минск, мне смысла ехать нет. Те сразу в часть, на пополнение, а мне в штаб, не по пути. Ответственное лицо от штаба в Минске жил, так что придется самому добираться. С утра позавтракал в столовой при комендатуре, у меня дорожные документы и на питание было, и на попутной грузовой машине, от складов колонна шла, других не нашел, покатил в сторону Лиды. Кстати, в ту сторону железная дорога шла веткой, но немцы все мосты взорвали, пока ремонт шел, иначе бы на поезде добрался. А так с интересом крутил головой, слушая шофера, байки его. После довольно скучной службы на заводе, снова вернуться на фронт, это было волнительно. Да по факту я сюда за добычей ехал, мне с девчатами расплачиваться, а пока нечем. Машина нужна, самолет, в общем, полно дел. А вчера на этой дороге, там дальше, не доехали, бандиты обстреляли колонну. Увидите сгоревшие машины. Говорят, генерала тяжело ранили. Что за генерал? Не знаю, вроде армией одной командует. Тут таких бандитов, что с немцами не ушли, полно. Чистят леса, а они все равно появляются. Это такая зараза, что не сразу уничтожишь. И после войны от них много бед будет, вздохнул я, прекрасно зная, что такое лесные братья. Впрочем, Белоруссия насчет этого не так громко прозвенела, как Западная Украина, вон где их засилье, и родные помогают прятаться. По идее там вообще полную зачистку нужно делать. Эта мысль меня даже увлекла, будет чем занятие после войны. Почему бы и нет? Впрочем, мы доехали до Лиды благополучно. Там сошел, машины сворачивали на склады, и пешком, неся чемоданчик, дошел до здания, где располагался штаб, а через час уже знал, что меня назначили командиром гвардейской танковой бригады. По иронии судьбы, те 25 машин, что со мной прибыли, как раз на пополнение ей и шли. Понесла потери в боях, даже комбриг погиб. Я лежал под остовом сгоревшего танка, что еще дымился, но металл уже остывал, потрескивая. Поле вокруг, и единственное укрытие это он, Т-26, у которого детонация и сорвала и откинула башню. Видны немецкие цепи. Шли прочесыванием, вот и укрылся, зажимая пулевую рану в правом плече. Еще одна касательная головы была, что, видимо, и помогло занять это тело. То, что я погиб и переродился, факт. Что ж, и меня можно было достать. Я скажу так, это была блестяще проведенная операция советских спецслужб. Убили меня летом 47-го года, а Тамара сдала мои сверхспособности. Всех четырех детьми, домом и алиментами обеспечил, за работу их тоже расплатился, все честно, те это признали. А Тамара потребовала, чтобы я ее научил тому, что умею, иначе сдаст. Надо было ее пристрелить, но та моего ребенка носила под сердцем, я к слову всех признал, три мальчика и дочка, дотянулся, сдала. И ведь поверили, прижали так, что в бега пришлось уходить, но не прорвался. Банально в рукопашной, когда я достал ручную гранату, да еще противотанковую, та уже готова к применению была, боец осназа скрутил меня так, что граната между нами оказалась, прижата к животу. Я даже убрать ее не успел в хранилище, как-то нас обоих и разорвала. Да, это доработанная граната, запал от F1. И вот очнулся в новом теле, в поле черном от золы, пшеница сгорела, среди застывших подбитых советских танков. Десятка-полтора, опять начало войны. Что ж так-то, хотя жив, уже радует. А вот и немцы, дошли до меня. Конечно, меня обнаружили и выдернули за ноги из-под машины. Опасности та уже не представляла и не так сильно от нее жарко было. Я взвыл от боли в плече. Ничего, остальные дальше, а двое со мной. Надо же, наложили бинт, и довольно грамотно это сделали. Сначала велев снять комбинезонный френч, я попал в командира. Уже изучил документы. Собственно, потому под танкой залез, оружие, наган, с ремнем, портупеей и кобурой, все что было по карманам, закопал в мягкой земле, скрыв следы раскопа. Планшетки вот не было, а так стянул сапоги, потом комбинезон, снял френч и нательную рубаху, уже пропитались кровью. Вот так и перебинтовали. Да, бой еще видимо неподалеку ушел, слышна дальняя перестрелка, пушки работали, но тут бой не в пользу наших вышел. Кстати, я сам сапоги надел, морщись от боли, смог, прихватил френч, а вот комбинезон пришлось бросить. Так что один солдат, меня пошатывающегося повел прочь, откуда цепь пришла, и пока вел, отстав метра на три, я размышлял, потерял все, из-за тупой блондинки. Ну не воспринял я серьезно ее угрозы, посмеялся, и о пункте о неразглашении помянул. слово скажет, все потеряет. А та, видимо, на принцип пошла. Нашей дочке уже второй год шел, дождалась подходящего момента и слила, рассказала все, что было. Наверняка и остальных девчат разговорить смогли, они тоже в Москве жили, купила им дома, как и обещал, за детей. Я и в Ярославле их возил, родители знакомились с внуками. За месяц, когда меня взять решили, отец тут войну пережил. А вообще окончание войны я полковником встретил. Бригадой прокомандовал всего месяца два, как меня перевели в штаб фронта с повышением, инспектором, следить за состоянием всех бронемашин, та еще работенка. Полковника там получила и еще два ордена Отечественной войны второй и потом первой степени. На бригаде пока был, только одного боевика. Пока война шла, пополнял нужным хранилище, и машина отличная, и самолет, запасы делал, золото. Тут я схроны искал сканером и находил, немцы их подручные, попадая в окружение, прятали, прибирал. После войны легко вышел в отставку, не стали держать, жил как композитор и поэт свободно, летом охотился на лесных братьев. Отличная жизнь, идеальная, осталось дождаться дяди, и все, дальше уже будет легче. Там свои, а тут из-за одной дуры, все так повернулось. Нет, зря я с еврейками связался, нашлась одна паршивая овца, брать нужно девок было из вражин. Если потом рука и не поднимется на тот свет отправить, что скорее всего и будет, то, кто ей поверит, что она там говорит. В общем, серьезность ситуации я не принял, и поплатился, да еще так лихо меня взять решили. Не пришли знакомые, не пригласили на Лубянку, а сразу силовой захват. Почему? Похоже, я ответа на этот вопрос никогда не получу. Если вообще эта ситуация с Тамарой связана, может и нет. Ладно, перерождение получил, но я пустой, хранилища нет и не будет, амулетов нет. Есть шанс сбежать из плена, хотя в моем состоянии, я был слаб, новым телом не особо уверенно владел, это сложно. Знаете, что я скажу, а я обнаглел в прошлой жизни, а чего было бояться. Хранилище имею, если что на перерождение уйду, если амулеты не помогут, об этом не думал, но подсознательно видимо так считал. И что, ушел на перерождение, вот теперь сиди и хлебай по полной. Амулетов нет, хранилища нет, я гол, поэтому опасаться нужно всего. Я, кстати, не шучу, тут все серьезно. Вот так поглядывая вокруг, запоминая ориентиры, вон вдали от деревеньки какой-то одни печные трубы остались, надо узнать название. Пока же размышлял о том, в кого я попал, вы удивитесь, но снова Райнов. Лейтенант Райнов, командир танкового взвода, 38-й танковый полк, 19-й танковой дивизии. Я пока закапывал все, что на своем новом теле нашел, всю память перешерстил, ну не помню, чтобы среди наших был Геннадий Леонидович Райнов. Не было у нас таких, думаю, однофамилец. Выясню, пока же амнезию играть буду. Голова болит, мне и на голову повязку наложили, через лоб, выше ушей. Идти довольно долго пришлось, километра 4, через мелкую речушку проходили, я там жадно напился до отвала. Конвоир особо не мешал, и вот выведя на полевую дорогу, тот довел до группы пленных, что сидели у обочины в поле, с три десятка, трое в командирской форме. Так что солдат передал меня и, закинув ремень карабина на плечо, двинул обратно. Я же, осмотревшись на предмет знакомых этому телу, и один махнул рукой: «Лейтенант Райнов, сюда». Френч я в руках держал, но нательную рубаху накинул ручья, быстро постирав, как и френч. «Ничего», подошел и осторожно присев, спросил у капитана-танкиста: «Вы кто, не помнишь?» «Ничего, как зовут из документов узнал». «Эко оно бывает», покачал головой капитан. Второй лейтенант молчал, чуть покачивался, и судя по расфокусированному зрению, контузия. «Я нач штаба полка, в котором ты служил. А это кто? Вы же вместе из Ульяновского танкового училища в этом году пришли, по взводу получили, тоже не помнишь?» «Нет». «Там что за деревня?» — спросил я, указав на частично видные печные трубы. «Войница. Мы тут бои вели на линии Ровно-Луцк. Дивизию стрелковую поддерживали. У меня тут же сложилось, где я и какое сейчас время. Кажется, сейчас июнь, 24-е, кивнул капитан, и куда-то мне за спину присмотрелся и хмыкнул. «Похоже, сейчас нас дальше в тыл погонит. Конвойная группа прибыла». Я осторожно развернулся и глянул. Действительно, конвойники. Семеро. Для начала те потребовали срезать петлицы и сдать звездочки из пилоток, у кого были. Мой френч на коленях лежал, немец петлицы сам срезал, нашивки на рукавные не тронул. а неплохое решение, без званий обезличены, сильный удар по психике для многих. Это мне все равно, для других серьезное дело. Дальше нас выстроили в колонну, за это время наша группа приняла еще 8 пленных в свои ряды, двое из которых ранены, и вот нас повели по дороге прочь от войницы, куда-то глубже к немцам в тыл. Я не хочу в плен, уже знаю, что это такое, сидел в лагере, поэтому старался беречь силы, хотя уходило их много, но парень, в которого я попал, здоровый, даже ранение не сильно его ослабило, брел сколько мог, на одной силе воли, но я продержался до вечера и нас уже в сумерках завели в коровники, в которых явно сделали бараки для содержания пленных. Сволочи, за день ни крошки во рту, только воды успевали по-быстрому напиться, когда речки проходили, и то это было дважды. Там, где попадались участки, подходящие для побега, конвоиры нас перегруппировывали, и шли так, чтобы держать под контролем и не дать бежать. Да еще встречные колонны немцев шли, когда пехота, когда техника, ну не было возможности бежать. Нашу группу, через час как мы вышли, включили в другую, куда больше, вели колонну в 500 пленных. Всех нас в этот барак, и так не пустой, и загнали. Френч я накинул еще когда выходили, сейчас же шаря руками в темноте, дошел до стены, старался найти свободное место, но везде занято и ругань шла. Наконец нашел, и то сидячее. Прислонился к бревенчатой стене и меня сразу вырубило. Как же я устал, в бараке я уже вторые сутки. Кормит скудно, хорошо командиры навели порядок, получают по очереди продукты. Думаю, немцы специально так делают, выявляя лидеров. Да и командиров выводят и те не возвращаются, отделяют нас от простых бойцов. В первое же утро я проснулся от боли в плече, сосед заворочился и неудачно ткнул, отчего я вскрикнул. Во время раздачи завтрака, по сырой брюкве и куску хлеба выдали, я съел и протолкался к солдатам у ворот. Я ранен. Согласно Женевской конвенции по военнопленным, вы мне должны оказать медицинскую помощь и покормить. Ну, солдаты тут ничего не решали, а на немецком я говорил неплохо, убрал акцент за прошлую жизнь, так что отвели к медику. Фельдфебель велел. Там мне промыли рану, дергало, видимо грязь попала, потом зашили на живую, без наркоза. Работал немецкий врач, и довольно неплохо. Тут село большое, в нем многие части стояли, немецкие медики тоже, тем более этот медик отвечал как раз за пленных, но работал с ними не особо охотно. Сами придут, лечат, а нет и черт с ними. Так что вернулся в барак, все равно бежать возможности нет, а меня плотно завтраком накормили, две вареные картофелины и два куска хлеба, хлеб убрал, а картофелины съел. Вот так и потянулась жизнь в бараке. Я забился в самый дальний угол, мне нужно силы беречь для побега, жду пока рана чуть подживет. Поэтому пока под частую гребенку не попал, иначе бы с другими командирами увели. Да нас легко опознать по синим галифе, даже если френч скинул. Только вот утром третьего дня, завтрака не было, нас выгнали из барака, командиров сразу отделили, и двумя разными колоннами куда-то повели. Похоже, также весь день будем идти, ослабевших, что падали, добивали конвоиры, выстрелы подстегивали других, мобилизовав резервы организмов. Помощь, к сожалению, не могу, сам едва иду, а я шел и улыбался. Хранилище заработало, да я сам в шоке, но хранилище работало. ХМ, припоминаю улыбку дяди, он сказал тогда, что это такое хитрое хранилище, но не объяснил, похлопал по плечу и сказал, что я сам со временем пойму. Я думал, это из-за 7 амулетов, что оно может выдать после перерождения. Это что, первое многоразовое хранилище? А насколько много? Пока же сразу поставил кач, с нуля качается, и настроив все управление как мне привычно, задумался. А через 5 дней амулеты будут? Ну те, что я использовал, вряд ли. Они для начала на другого прописаны, и потом, 3 я потерял с прошлым телом. Личной защиты при мне был, сканер и боевой артефакт. Подожду, конечно, 5 дней, появятся новые 7 или нет, но сильно сомневаюсь. Улыбку я быстро задавил, так же хмурым, как и остальные выглядел, но продолжал упорно идти, хотя плохая кормежка и раны сильно подтачивали силы. Рану на голове врач в том селе осмотрел, 3 шва наложил и все, снова забинтовав. Сказал, что и так пойдет, а головные боли и сейчас мучают. Ну хоть хранилище при мне. Одна радость, если амулеты появятся, так совсем в нирвану уйду. Пока же размышлял, что делать дальше. Побег уже не казался такой сложностью. Уберу в хранилище часть стены и ускользну ночью. Главное, что от войницы уводили. Как ее потом искать? Еще танки утащат на переплавку, совсем документы и вещи потеряю, чего я бы не хотел. В общем, стоит вернуться побыстрее, теперь шансы на это велики. Так что в ближайшее время, эту ночь или следующую, сбегаю. Я твердо решил. Однако тут вдруг раздался крик. Бежи им. Пока мы шли, наша колонна почти нагнала колонну с простыми бойцами, метров 100 до замыкающих было. Место действительно было подходящее для побега. Нас вели по лесному массиву, на обочине шли конвоиры, из-за близости деревьев им пришлось сблизиться с нами, отчего те были настороже. Оружие в руках, направлено на нас. Хорошо карабины, а не пистолет-пулеметы. А тут толпа как-то колыхнулась и захлестнула их. Раздались первые выстрелы, звучал мат и крики. Большинство бежало в глубину леса, но многие кидались на конвоиров, чтобы получить оружие. Я тоже бежал прочь. Черт, времени прошло, даже кило не набралось в хранилище. Едва 800 грамм. Не по плану, не люблю я подобное, но раз подвернулась возможность бежать, и дорога пуста вроде в обе стороны, то воспользовался им. То тут, то там, среди деревьев мелькали фигуры бегущих. Я старался не отставать, мне раненому тяжело давался бег, но я старался, держась за плечо, удерживая рану. При беге не так отдает в нее. Да и когда дорога за спиной уже не видна была, перешел на быстрый шаг, этот рывок вымотал меня. О, белый гриб, улыбнулся я и наклонился, вырвав из почвы молодой белый гриб. Конвоиры остались у дороги, стреляли вслед убегающим, кто выжил, истерегли тех, кто остался, такие тоже были, оттого я спокоен. Поэтому, когда наклонился, и раздавшийся из-за спины выстрел, пролетевшая пуля надо мной, стали неожиданными. Я упал, машинально убрав гриб в хранилище, и перевернувшись, увидел солдата, совсем молодой, что с мстительным прищуром передернув затвор, выбив гильзу, снова прицелился в меня. Тут я глянул ему за спину и сделал большие глаза, но тот не повелся, и зря, удар штык ножа вошел тому в спину. Два бойца, крепкие, явно из артиллеристов, тоже без петлиц, но у одного карабины под сумки с ремнем, вот что их задержало, быстро сняли с него карабин, ремень с подсумками и скрылись дальше в зарослях. На меня даже не взглянули. Я же, кряхтя, стараясь не стонать, рана разболелась, встал и подошел к убитому. Тот уже отошел. Хороший удар. Сначала часы снял наручные, убрав в хранилище, дальше по карманам. Документы, пачка папирос, початая и коробок спичек в нагрудных карманах. Прибрал расческу тоже. Складный ножик в кармане галифе, и в нем же наручные часы. Вторые. С кого-то снял, может и с нашего командира. Мелочь монетами и все. Какой бедный солдат. Прошелся по голенищам. Пусто, ножа или ложки нет. И ранца нет, и не было. Сзади колонны несколько телег катило, там вроде трое пулеметчиков. Слышал, как они молотили, наверное, ранец там. Дальше сил хватило добраться до тех зарослей малины, за которыми бойцы скрылись, что меня по сути спасли. По пути сорвал еще три белых гриба, больше на глаза не попадалось. Заполз в малинник поглубже и там вырубило. Я очень устал, почти 4 часа в пути были. Очнулся я, когда мне по ноге пнули, заворочившись полусил. Сонно осматриваюсь. Еще день был, и рассмотрел, что в меня тыкал веткой немецкий солдат. Увидев, что я очнулся, повелительно махнул рукой, мол, вылезай. Сил немного прибавилось, так что аккуратно вылез. Какие-то лица у солдат недобрые. А рассмотрев того убитого молодого рядового, тело уже на носилках лежало, понял почему. «Ты убил?» – спросил один из солдат, но больше жестами спрашивал. Я же ответил на немецком. Чем? Голыми руками. У меня сквозное ранение плеча, и по голове прилетело. Все побежали, и я побежал. Но я ранен, хватило сил заползти в кусты и потерял сознание. А что тут было, я не знаю. Ганс, он не врет, изучая меня, сказал другой из 4 наличных солдат. Кровь на форме только его, свежей нет, да и нет у него ничего. Меня обыскали, в рану потыкали пальцем, отчего я взвыл, даже с сомнением на носилки посмотрели, но поняли, что мне нести не по силам. Погнали впереди на дорогу, сами следом тело понесли. Ага, похоронная команда работала. Судя по размерам хранилища, кило и 200 грамм, я больше часа без сознания пролежал. Кстати, а как меня рассмотрели? А вот услышал доклад солдата офицеру, и узнал. Повязка на голове выдала, белая, рассмотрели сквозь листву. Вот же, впрочем, сильно я не расстроился, что снова в плен попал, сбегу ночью. Больше расстроило, что после того, как тело павшего подняли в кузов грузовика, похоже, там тела других убитых конвоиров, тот злобный Ганс, подойдя, заставил меня снять сапоги. Черт, все же лишился их. В бараке берег, снимал только днем, когда не спал, чтобы ноги отдохнули и портянки просохли. Если бы ночью снял, точно увели, а тут они приглянулись этому солдату. Хотя пыльные и не начищенные, специально в таком виде держал. Портянки, подумав, скрутил в рулон и убрал в карман галифе. Особо мной не интересовались, дорога пуста от пленных, тех, что остались ранее, увели, только вот эта команда работала. Грузовик всего один. Встав с травы, где мне указали сидеть, один солдат на меня посмотрел, и я показал на округлый бок красноармейского котелка в траве. Тот кивнул, так что я подошел и поднял котелок. Целый. Бойцы бежали, кто-то бросал имущество. Рядом приметил еще один, и надо же, из него выпала ложка. Первый прибрал в хранилище незаметно и, пройдя 3 метра, подобрал второй с ложкой. Их тоже прибрал. Хранилище стало наполовину занятым, и вернулся на место, где раньше сидел. Тела наших немцы собрали и уложили в ряд на обочине. 30. Ничего делать не стали, оставили так. Чуть позже меня стали бить. Просто избивали, вымещая зло за своих убитых. Один удар по плечу пришелся, вырубило. Очнулся от тряски и рева движка, мы куда-то ехали. Сел, облокотившись о холодные тела, и поглаживая плечо, там пятно свежей крови расплылось, не стал присматриваться к дороге, где нужная деревня, знаю, найду то, что спрятал. Я надеюсь на это. В кузове те 4 солдат и в повалку тела конвоиров. Посчитал со скуки, 12 убиты, их сильно порвали, убивая. У многих лица искажены мукой боли. Эти 4 живых были хмурыми, в кабине шофер и офицер, но доехали до какого-то села. Судя по шуму, рядом железнодорожная ветка, проходил состав. Паровоз свистел. Там меня высадили, один сопровождал, перекликаясь со знакомыми. Солдат в деревне хватало, и вскоре шатающегося от ран и синяков завели в сарай в одном из жилых подворий. Время примерно 3 часа дня, есть сильно хочется, но главное, лучи солнца вполне пробивались через щели в стенах сарая, и было светло. Не один я там, с 10 бойцов, и ни одного командира. Отойдя в угол, я сел, осматриваясь. У ворот стоит поганое ведро. ХМ у нас в бараке не было, угол отделили и туда ходили по нужде. Один боец молодой, с доверчивыми глазами, с надеждой поглядывая на меня, приблизился и, присев рядом, спросил: «Товарищ командир, какие будут приказы?» «Кто такой?» «Красноармеец Алешин, боец 195-й стреловой дивизии». «А я лейтенант Райнов, взводный из 19-й танковой дивизии». «Приказываю отдыхать, боец, ночью уходим». «Есть», — радостно козырнул тот, вполне мог, пилотка была, пусть и без звездочки. После этого тот отошел к 3 молодым бойцам, похоже, одна компания, и те зашептались. Я же лег и закрыл глаза, почти сразу вырубило. Очнулся, видимо, сразу, почти ничего не изменилось, даже пятна лучей солнца почти на тех же местах, как я помнил. Рядом стоял немецкий солдат, второй у дверей. Мне велели подняться и следовать за ними. Судя по тому, как Алешин и его дружки волком смотрели на 2 других пленных, те сидели в стороне, сдали меня они, или один из них, а так вывели и увели в другой сарай, на соседнем подворье, уже пустой. Тут нагреб соломы в угол, одной рукой, и вскоре снова уснул. И снова очнулся не сам, солдат принес еды. Это была сырая морковь, 2 штуки, вареная картофелина и кусок хлеба, да простая вода в кружке. А вечер, похоже, сел и стал ужинать, да все заточил, я голоден. Напился, прибрал кружку в хранилище, пригодится, и снова спать. И в этот раз проснулся уже сам. Темно было. ХМ, судя по похрапыванию в углу, в сарае я уже не один. Странно, что раньше не подняли, железная дорога тут работает, погрузили бы и отправили в Польшу или где там еще крупные лагеря, хотя их уже не хватает, много пленных на оккупированных территориях организуют. Да в ужасных условиях. Думаю, или в расписание включили, или если пешком погонит, то просто накапливают, чтобы мелкими партиями не гонять. В общем, черт его знает. Я немного посидел, растирая лицо рукой, и глянул, что там с хранилищем. Ничего себе, 7 килограмм объем, это что я под утро проснулся. Однако я только доволен был тем, что увидел. Подполз к стене, прислушался, вроде тихо, и убрал по очереди 2 доски снизу. Тут же достал, и отбросив, дальше подумав, все же пошел на храп, но раньше наткнулся на спящего, ногой задел, отчего тот сразу проснулся, шепотом спросив: «Кто?» «Лейтенант Райнов, танкист». «Кто такие?» «Летчики, сбили днем. Прям к немцам в лапы на парашютах опустились. Тут я, штурман, младший лейтенант Самсонов, и командир мой, майор Георгадзе. Я там доску выломал, можно выбраться. Я первым, вы не торопитесь. Сначала часового возьму, стукну в ворота». «Понял». Дальше я показал тому, где отверстие, и выбрался, а штурман пополз к командиру своему, будить. У ворот действительно маячил часовой, как я и думал. Напружившись у угла, прикинул, что делать. Голову в хранилище вряд ли уберу, 6 кило свободного, не знаю, весит та столько или нет. А вот убрать прослойку у шеи, по сути перерубив ту и голова покатится, это смогу. Вот так и рванул. Тот резко обернулся, но крикнуть не успел. Голова соскользнула с шеи, покатилась, а я придержал тело, опуская его, фонтанирующего кровью. Тьфу ты, на меня плеснуло. Отложив карабин, выбросил из хранилища кусок шеи, снял ремень и прогулялся по карманам, рукам и сапогам. Достукнул в дверь ворот, давая сигнал. Карабин сразу убрал в хранилище, как и все патроны к нему из-под сумков. Мелочевку из карманов, часы наручные, документы. Все, хранилище полное. С трудом стащил сапоги, дергая. Нет, не мой размер, но прихватил. Ремень с подсумками и всем, что навешено на него, на плечо, и направился к сараю на соседнем подворье. Про Алешина я помнил. Раз обещал, сделаю. А летчиков и след простыл. А нет, подобрались, и штурман шепотом спросил. Ну как, порядок? Также шепотом ответил я и сразу перешел к делу. Вот что, парни, вам задание. Видите, силуэты? Это грузовики. Нужно их осмотреть, найдите пустой, приготовить к движению. Топливо запас поищите. Отсюда на машине прорываться будем. По другим поищите припасы, если повезет, оружие, но лучше припасы. А я пока бойцов освобожу. В соседнем сарае они.